1 июня в Праге состоялась научная конференция по отчетному докладу ЦК Трудовой партии Кореи, с которым выступил Ким Чен Ын на 7-м партсъезде. На видном месте зала были вывешены фотопортреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В работе научной конференции приняли участие представители Компартии Чехословакии, Общества Чешско-Корейской дружбы Пектусан и других политических партий и организаций. Выступавшие отметили, что исторический отчетный доклад Ким Чен Ына служит программным руководством, чем должны руководствоваться корейский народ и все прогрессивные народы мира. И подчеркнули необходимость как никогда повысить голос поддержки и солидарности с правым делом Трудовой партии Кореи и корейского народа.